«Я люблю музыку, но тонуть из-за нее!» — кричал Трестка. «Пани Стефани, что вы делаете? Мы перевернемся!» «Ничего, пан граф, я гребу в такт музыки. Лишь бы мы не перевернулись в такт, это будет совсем не смешно!» Барон Вейнер удовлетворенно пригладил свои бачки соломенного цвета и учтиво сказал: «Вы совершенно правильно изволили выразиться, графиня, что мы плывем словно по Гранде-канале. Это прекрасно!» «Что они играют?» — спросил Вилюс. «Да просто фанфары приветствуют нас». «Раньше звучало приветствие, а теперь что-то напоминающее народные мотивы. Неплохо они играют, надо признать». «О, да! Глембовичи теперь трудно узнать», — сказала панна Рита. «Я говорю не только о замке. Все поместье изменилось до неузнаваемости». Стефа налегла на весла. Склоняясь над ними, она глубоко задумалась. Впечатление сегодняшнего дня, начиная с разговора в бричке, переполняли ее, вызывая смутное беспокойство. Она пыталась стереть из памяти сцену в портретной галерее, но не могла. Чувствовала, что это было чем-то большим, нежели обычный разговор, и что прежней свободы в отношениях с Вальдемаром не будет. Это пугало ее. Она ощущала приближение чего-то совершенно нового. И потом эта гондола. Из обрывков разговоров и поведения майората она сделала вывод, что гондола была обновлена в ее честь. Стефа была благодарна за это Вальдемару, но радость ее портила боязнь, что подумают обо всем этом остальные. Оказываемое ей со стороны Вальдемара внимание не бросалось в глаза окружающим, но она это чувствовала. Вальдемар интересовал Стефу. Всесильный магнат в округе и веселый товарищ по развлечениям. Сейчас он нравился ей, хоть и пугал чуточку своей неукротимой энергией, трагическими чертами своих предков. И все же он странным образом притягивал Стефу. Она готова была довериться ему безгранично. В его обществе Стефа чувствовала себя гораздо свободнее. Он был ее защитником, даже сообщником в противостоянии высшим кругам. Погруженная в свои мысли, она и не заметила, что все остальные тоже молчат. Слушая игру оркестра, они смотрели на серебристо-золотые воды реки, на пурпурную гондолу, тоже притихшую. Музыка была веселой, но почему-то вызывала грусть, пробуждала непонятные желания, печаль. Если бы правила хорошего тона не управляли столь непреклонно поведением этих людей, ни один тихий вздох раздался бы над лазурными водами. Никто не явил на свет Божий своих мечтаний, даже панна Рита, считавшаяся весьма прямодушной. Стефа старалась приноровиться к окружающим, хотя, быть может, именно она лучше других чувствовала красоту реки, музыки. Они подплыли к берегу. Здешняя пристань тоже, выложенная каменными плитами, была украшена с обеих сторон лестницы двумя фигурами каменных кабанов с огромными клыками. Прислуга высыпала им навстречу, молодые парни, как на подбор, одетые в темно-зеленые куртки. На перевязях из желтой кожи у них висели короткие шпаги, на поясах револьверы, в кобурах и охотничьи ножи в роговой оправе. Воротники их курток были обшиты золотом, эмблемы изображали еловые ветви, а над кожаными козырьками их темно-зеленых шапок были вышиты кабаньи головы и оленьи рога. Справа на груди у каждого поблескивала отполированная бляха с гербом Михоровских. Гости рассыпались по широким аллеям. По зеленым полянкам, подпрыгивая, словно на пружинах, проносились белые серны. Медленно, никого не боясь, проходили олени с раскидистыми рогами. Пятнистые лани, укрывшись в тени, щипали траву. Временами поодаль раздавался тяжелый топот лося, треск веток и глухое фырканье выдавало присутствие где-то поблизости диких кабанов. Из высокой травы и кустов выскакивали зайцы, испуганные шумом человеческих голосов, серые куропатки взлетали вверх. На одной полянке стояло несколько раскрашенных красными и голубыми кругами мишеней. Трестка и барон Вейнер тут же приступили к делу. Один азартно, другой флегматично. Лесничий принес им ружья, и началась пальба. Барон уверял, что ему это напоминает стрельбу по голубям в Монте-Карло, только не такую забавную. К примеру их последовали дамы. Первой трижды промазала графиня Паула, потом стрелял Вильюс Шеллиге, тоже не попал. Трестка и барон Вейнер тоже пробовали попасть в маленький красный кружочек, но безрезультатно. Трестка по своему обычаю повсюду выискивать изъяны кричал, будто цель слишком маленькая, оружие плохие. Неудачи разгорячили всех. Подошли князь Подгорецкий с Чвилецким и тоже принялись палить в несчастную мишень так, что от нее щепки летели. Но красный кружочек оставался цел и невредим. Наконец панна Рита схватила ружьецо и принялась целиться, но Трестка злорадно шепнул: «Вы метите в недосягаемую цель. Все напрасно. Не стоит и пробовать». Она обернулась удивленная. «Что вы имеете в виду?» Трестка откровенно сказал: «Эту мишень столь же трудно добыть, как ее хозяина». «Пан граф, довольно с меня ваших аллегорий». «При чем здесь аллегории? По-моему, я ясно выразился». «Даже слишком». Окинув окружающих быстрым взглядом, Рита отдала ружье Стефе, улыбнулась насмешливо. «Попробуйте, разве что вы, поразить эту недосягаемую цель». В этот миг появился Вальдемар. «Вы умеете стрелять?» — удивился он. «Умею», — сказала Стефа. «Интересно». Стефа, слышавшая разговор панны Риты и Трестки, спокойно взяла ружье и, отступив на несколько шагов, прицелилась в центр синего круга. «Не так!» — крикнул Трестка. «Вы совсем не туда целитесь?» «Я целюсь туда, куда мне хочется». Раздался выстрел. Пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь клубы порохового дыма, Стефа спросила: «Пан Трестка, я попала?» «Великолепно! Прямо в середину! Правда, большое голубое кольцо — это вам не тот вон маленький красный кружочек. Почему вы в него не стреляли? Мы все в него целились». «Не хотела», — кратко ответила она. «Боялись оплошать?» — многозначительно спросила Рита. Стефа чуть покраснела. Ни о чем подобном я и не думала. Украдкой, наблюдавший за ними, Вальдемар понял все. «Ну, иду ва-банк!» — заявила Рита. Раздался второй выстрел. «Наверняка попала», — сказала она. Трестка осмотрел мишень. «Ни следа! Я ж говорил, не для вас эта мишень. Нужно было меня слушать». Молодая панна сжала губы. «Панна Стефания, вы обязаны рискнуть еще раз». «Я вас заменю», — сказал Вальдемар. Прежде чем кто-нибудь успел возразить, он схватил ружье, приложился и выстрелил. Мишень разлетелась надвое и упала на землю. Маленький красный кружочек был пробит на вылет. Вальдемар обернулся к Стефе, сохраняя на лице полнейшее равнодушие, будто он и не понял потаенного смысла происходившего, и, слегка поклонившись, сказал: «Я стрелял от вашего имени». Стефа покрутила головой. «Не хотела бы я стреляться с вами на дуэли». «А я бы поступил наоборот», — сказал Трестка. «Когда мне надоест жизнь, вызову пана Вальдемара на дуэль, по крайней мере, все будет быстро, бац, и на ту сторону». «Лучше держите с этой стороны, так надежнее», — засмеялся Вальдемар. Панна Рита молча удалилась вглубь леса. Никому не хотелось возвращаться в замок, когда подошел час обеда. И майорат устроил очередной сюрприз, когда гости, поддавшись уговорам Трестки, отправиться ловить рыбу, пошли к реке, внезапно громко и мелодично запели трубы. Все остановились в удивлении. Что это значит? Что это за сигнал? «Приглашение к обеду», — ответил Вальдемар и подал руку княгине Подгорецкой. В тени развесистых дубов, на поляне, все увидели накрытый к обеду длинный стол. Вокруг стояли высокие шесты с венками из дубовых листьев и знаменами с гербом Михоровских, такие же венки и вымпелы, подвешенные над поляной, образовали над столом подобие шатра, скатерть была расшита гербами и охотничьими сценами, серебро, хрусталь, фарфор тоже были украшены охотничьей символикой. Кресла из лосиных рогов, корзины с фруктами стояли на подпорках из оленьих рогов. Вместо лакеев вокруг стола стояли ловчие, вооруженные револьверами и ножами. Ими распоряжался главный камердинер замка. Меж деревьев виднелся полотняный шатер, предназначенный для слуг и поваров. «Вы сегодня увидите нечто похожее на знаменитые глембовичские охоты», — сказал князь Подгорецкий барону. «У майората отменные угодья. Счет зверям идет на тысячи. А какие чещебы!» Обед затянулся надолго. Идея Вальдемара оказалась всем по вкусу. Не только молодежь, но даже пани Идалия и графиня Чвилецкая выглядели веселее и естественнее, чем обычно. Вальдемар главенствовал в шутливом разговоре. Трестка кричал громче всех. При каждом тосте ловчие громко играли в фанфары. В перерывах меж тостами играл оркестр, и эхо веселых разговоров доносилось до реки. Сначала Стефа держалась чуть напряженно. Практиканты Вальдемара напомнили ей Прантницкого, но занимавший ее разговором Вилюсь Шелига быстро развеял ее грусть. Стефа удовлетворенно отметила, что Вальдемар держится с ними совершенно свободно и весело, не делая разницы между ними и Вилюсем и Стресткой, а они, в свою очередь, обращались к нему почтительно, но без тени подобострастия. Однако Стефа подметила и кое-что другое, удивившее и разгневавшее ее. Она видела, что стало центром внимания всех, без исключения слуг. Все, начиная от камердинера и главного ловчего, украдкой приглядывались к ней, выражая свое уважение. А когда Вальдемар провозгласил тост за ее здоровье, фанфары прозвучали особенно громко. Практиканты поглядывали на нее без назойливости, как хорошо воспитанные люди, но, изредка переводя взгляды с нее на майората, Стефу это обеспокоило. Она чувствовала себя уже не так свободно. Вскоре все объяснилось. Вальдемар, разливая вино, приблизился к ней. Она отодвинула бокал. — Спасибо, мне достаточно. Склонившись над ней, он улыбнулся. «Я как раз собирался провозгласить тост в честь молодости и счастья, воплощением которых являетесь вы. Такого тоста пропускать никак нельзя». «Это хорошо, но я не хочу быть воплощением пьянства», — ответила она сухо. «И от этого вы надежно защищены», — сказал он порывисто и отошел, слегка нахмурившись. Сидевший рядом Вилюсь Шелига спросил с любопытством: «А вы знаете, за кого вас здесь некоторые принимают?» «За кого?» — удивилась Стефа. «За графиню Барскую. предполагаемую невесту майората. — Да? Стефа застыла. Ей вспомнилось, как назвал ее молодой графиней камердинер в замке. Теперь ей стало понятно странное поведение слуг. Жар ударил в голову. Она повторяла про себя. — Графиня Барская, невеста майората? Никогда о ней не слышала. А какая она? Как выглядит? — Почему вы сказали «предполагаемая»? — спросила она громко. — Потому что это так и есть, — пожал плечами студент. — Майората хотят женить на ней, но он не спешит, хоть это одна из лучших в стране партий. Предполагаемая невеста жаждет стать ею, но сомневаюсь, что дождется. Майорат капризничает. — А почему меня принимают за нее? Разве я на нее похожа? Никто в Глембовичах ее не видел. Я, кстати, тоже. Но слуги наверняка что-то прослышали об этих матримониальных проектах и решили, что вы и есть избранница майората. Они вас никогда не видели, и вот... Он поколебался. — И что? — смело подхватила Стефа. Вилюсь искоса взглянул на нее. — Да ничего. Попросту видят в вас свою будущую хозяйку. Стефа нахмурилась, чувствуя, что Вилюс не сказал ей всего, и сухо сказала, — Что ж, придется их разочаровать. Она пыталась казаться веселой, но все ее хорошее настроение моментально улетучилось. Она болтала, шутила, но внутренне была вся напряжена. Будь Вилюс внимательнее, он заметил бы, какую перемену вызвали в ней его слова. Но он не заметил. Развлекал Стефу за обедом и занимал потом, когда на закате гости плыли на лодках назад в замок. За прекрасным ужином вновь поднимались тосты и звучали фанфары. Часы на башне отзвонили полночь, когда экипажи вновь выехали в еловую аллею. Ехали в том же порядке, что и утром. Майорат сопровождал гостей в Сладковцы, где они должны были ночевать. Только Люцию пани Эльзановская забрала к себе. Ее место в бричке заняла панна Михалина. Графиня Паула тихо разговаривала с бароном. Панна Рита дразнила Трестку. Стефа вновь сидела рядом с Вальдемаром. Он так решительно подал ей руку и усадил на козлы, что она не стала протестовать, опасаясь привлечь всеобщее внимание. Когда бричка въехала в аллею, ряды черных сосен зашевелились и глухо зашумели. Ночной ветер посвистывал в кронах, словно пугливо жалуясь кому-то. Вальдемар склонился к Стефе. — Мои ели прощаются с вами, — сказал он мягко, но... с неким натиском. — Они так грозно шумят, — шепнула Стефа. — Это мои друзья, значит, и ваши тоже. Они говорят с нами, и я их понимаю. Вам понравились Глембовичи? — Здесь великолепно. — Они твои, — тихонечко прошептал Вальдемар, не владея собой.